сильный колокол обратно в Углич. Соловьев был в восторге. «Не могу нарадоваться», — писал он угличскому городскому голове, — «благополучному исходу дела. Дело, тяготевшего надо мной около 4 лет, при этом вовлекшего меня в большие расходы и породившего массу неприятностей». Однако и на этом неприятности Соловьева не кончились. Указывая на то, что во время пожара ссыльный колокол растопился без остатка, тобольский губернатор Тройницкий, в свою очередь, тоже развил деятельность, чтобы оставить колокол в городе. И только к 1892 году тобольчане согласились продать колокол за 600 рублей. Углич стал готовиться к торжественной встрече. На берегу Волги, напротив Спасо-Преображенского монастыря, были выстроены специальные мостки и пристань, куда должен был причалить пароход с колоколом страдальцем. Ярославские епархиальные ведомости писали тогда: 20 мая в 11 часов ночи во время перенесения колокола с парохода на южный вход паперти Спасо-Преображенского собора 2000-я толпа народа сопровождала колокол неумолкаемым «Ура!». К 10 часам утра он был повешен на особо устроенном перекладе, а в собор прибыло все городское духовенство и все представители городского и общественного правления. По окончании торжественного молебна протоиерей, окропив крестообразно колокол святой водой, позвонил в него. Многочисленные граждане Углича сами подходили под колокол, подносили к нему детей своих, гладили колокол руками, прикладывали к нему свои головы, крестились при взгляде на него, любовались им и долго не расходились. Многие вынимали платки и прикладывали их к колоколу, а потом обтирали ими свои лица, чтобы перенести на себя часть святости колокола. Проживавший в Петербурге угличанин Колотилов столь торжественному событию посвятил свои стихи. «Приехал гость давно желанный. Привет тебе, земляк наш дорогой. 3 века жил ты, как изгнанник. Теперь настал и праздник твой». Однако люди реагировали на это событие по-разному. Субботин в своей книге «Волга и Волгари», например, пишет: «И вдруг оказалось, что эта прекрасная эпопея была проделана ради призрака. Колокол оказался не настоящим ссыльным, а совсем другим, имеющим с тем только общий вес в 19 пудов. Вспомнили и о том, что привезенный колокол имеет форму, характерную для колоколов 17 века, которая очень отличалась от формы колоколов, литых в 13-14 веках. А в это время надписи на церковных колоколах отливались вместе с самим колоколом, так как были сделаны прямо на отливочной форме. Эти надписи, выполненные церковно-славянской вязью, были различного содержания и размещались в 1 или 2 строки верхней части колокола, потому и назывались оплечными. Обычно в них указывалось время изготовления, в честь какого события колокол был отлит. Надпись в 1 строку, венечная, отливалась и по нижнему краю колокола, указывая имена мастеров. Кроме того, старинные колокола часто украшали рельефными орнаментами и даже библейскими сюжетами. На колоколе, который прибыл из Тобольска, ничего этого нет, как нет и следов отбитого уха. Специалисты литейного дела, осматривавшие ссыльный колокол, установили, что ухо, выдаваемое за отсеченное, попросту не было отлито. А некоторая шероховатость на плечи, где должно было бы находиться ухо, просто брак в полировке. А вот так сложилась судьба первосыльного неодушевленного. А между тем отцы Углича решали уже новую проблему. Где после торжеств повесить колокол святыню, чтобы он укреплял в простом народе веру? Предложений было много, и, рассмотрев их, ярославский губернатор распорядился поместить колокол для безопасности в музее на пьедестале, что и было исполнено. самый красивый шлем оружейной палаты. Важнейшей частью доспехов русских воинов издавна являлись боевые наголовья, в числе которых был и шлем. Он сопровождал всю ратную историю нашего народа, от Киевской Руси до позднейших времен. Но шлем с древнейших времен был не только защитой, но и украшением воина. Еще в поэмах Гомера внешнему виду шлемов, которые носили олимпийские боги и прославленные герои Илиады и Одиссеи, отводится много поэтических строк. Так могучий и грозный Ахилл имел шлем четверобляшный с конской гривой, и страшный поверх его гребень качался. А у Агамемнона был шлем пышный, кругом изукрашенный, гребнем золотым повершенный. Древнерусский шлем X века плавно изогнут и вытянут вверх. Подобная форма отсутствовала в Западной Европе, но была распространена в Передней Азии. Такими были еще ассирийские шлемы, а в средние века арабские, персидские и турецкие. На Руси были распространены куполообразные и кулаковидные шлемы, иногда с длинным шпилем, навершием, который иногда украшался еще и флажком. Своеобразную конструкцию имел шлем шапка ерехонка. Форма самого колпака была сферической, он был снабжен козырьком, подвижной носовой стрелкой, наушами и гибким назатыльником. Подобный шлем хорошо защищал воинов от холодного оружия, которое применялось в конном бою. Историки предполагают, что, возможно, в таком типе боевого наголовья отразилось стремление мастеров-оружейников создать образец кавалерийского шлема. Лучшим образцом такого наголовья является шапка ерехонка царя Михаила Федоровича Романова, самый красивый шлем из собрания оружейной палаты. Название ерехонка одни ученые выводят от библейского города Иерихона, чьи стены пали от трубного гласа. Сторонники этой версии ссылаются на пристрастие иерихонцев к роскоши и нарядным украшениям. Другие исследователи называют город Яркент, располагавшийся в Центральной Азии, где якобы впервые зародился такой тип боевого наголовья. Ерехонки с парадной отделкой были излюбленным видом наголовья русских парадных доспехов. Все русские ремесленники превосходны, очень искусны и так смышленны, что все, чего сроду не видывали, не только и не делывали, с первого взгляда поймут и сработают столь хорошо, как будто с малолетства привыкли. Так рассказывал один иностранец, побывавший в Москве в 17 веке. К украшению шапки ерехонки царя Михаила Федоровича в 1621 году приложил руку латных и самопальных дел мастер Никита Давыдов. Это была одна из ранних работ прославленного русского оружейника. Первое упоминание о Никите Давыдове относится к 1613 году, когда Салтыков писал муромскому воеводе: «И как, отеся, наша грамота придет, и ты бы немедленно сыскал в Муромском уезде и прислал государю на Москву вооруженную палату на казенной подводе кузнеца Никиту». До поступления в вооруженную палату Никита Давыдов учился у константинопольских мастеров, у которых он перенял тонкую, почти ювелирную технику отделки оружия. Впоследствии муромские ремесленник обучил оружейному делу и своих сыновей, родного Любима и приемного Мишку. А в Москве Никиту Давыдова сразу же назначили старшим мастером оружейной палаты, и в этой должности он прослужил более 50 лет. Все эти годы другие мастера оружейной палаты работали под его наблюдением. Многие вещи были сделаны им самим или при его участии. Недаром Никиту Давыдова часто называют отцом русских оружейников. За прекрасную работу царь много раз жаловал его дорогими подарками и повышал годовое жалование. Никита Давыдов получал самое высокое среди мастеров оружейной палаты жалование — 30 рублей. Шапка Иерихонка состоит из колпака, назатыльника, козырька, носовой стрелки и науши с фигурными слуховыми отверстиями. Его поверхность богато украшена виртуозно насеченным орнаментом из тонкой золоченой проволоки. Алмазов, рубинов и других драгоценных камней. Боевые достоинства шлема усилены длинным пластинчатым назатыльником и прорезными наушами, покрытыми травами, тончайшей паутиной золотого узора. А в таком шлеме лицо надежно защищалось от поперечного сабельного удара носовой стрелкой, которая завершается золотым украшением с чеканным, наведенным эмалью изображением ангела. Сам шлем и все его детали выкованы из иранской булатной стали. Навершия у него сейчас нет, осталось только гнездо, куда оно когда-то ввинчивалось. Подвершие ограничивается выпуклым ободком, повыше которого золотом наведены три продолговатых и три звездчатых клейма. В продолговатых клеймах есть арабская надпись, обрадуя правоверных обещанием помощи от Бога и скорой победы. Повыше трав, которые входят в звездчатые клейма, золотом наведен узор, а над ним подвершие украшено разноцветной финифтью и четырьмя граненными продолговатыми алмазами, укрепленными в золотых гнездах. Под выпуклым ободком золотом тоже наведены травы, а на колпаке золотом наведены великокняжеские короны, осененные восьмиконечными крестами. В золотых расцвеченных финифтью гнездах укреплены четыре ограненных алмаза. Выше говорилось, что к украшению шапки Иерихонки приложил свою искусную руку Никита Давыдов. Однако старинная легенда гласит, будто этот шлем Никитой Давыдовым был лишь переделан из древнего шелома, якобы принадлежавшего прежде Александру Невскому. Как бы там ни было, но царь Михаил Федорович по достоинству оценил работу русского оружейника, и 18 декабря 1621 года повелел выдать Никите Давыдову пол пята аршина тафты желтой, венецейской, да четыре аршина сукна аглицкого за то, что он делал государеву шапку на Иерихонское дело. Сделанный Никитой Давыдовым шлем, вес которого составлял 3,3 килограмма, использовался довольно часто. Известно, что он находился в походной казне царя Алексея Михайловича в боевых походах 1650-х годов под Смоленск, Вильно и Гродно. Нагрудное украшение воина-орла. Золото — вот то магическое слово, которое гнало испанцев через Атлантический океан. Золото — а вот чего первым делом требовал белый, как только ступал на вновь открытый берег. Это неудержимое стремление к золоту вызывало у завоеванных народов даже некоторое недоумение и изумление. Известно, что на вопрос одного индейца, почему белые люди так жаждут золота, Кортес вынужден был ответить: «Они страдают особой болезнью сердца, излечить которую может только золото». Чтобы завладеть индейским золотом, конкистадоры даже раскапывали могилы и извлекали оттуда много драгоценных предметов. Впоследствии ученые подсчитали, что за годы завоевания у ацтеков было захвачено золотых вещей весом 3547 килограммов и почти столько же серебряных. Многие из них были отправлены в Европу, где и были переплавлены. Все современники, видевшие привезенные из нового света ювелирные произведения ацтеков, восхищались работой индейских мастеров. «Я не удивляюсь золотым и драгоценным камням», — говорил Петер Мартир, один из первых историков Нового Света. «Но мне поистине изумительно было видеть мастерство, превосходящее материал. Я никогда не видел какой-либо подобной вещи, красота которой могла бы так прельщать людей». К числу таких бесподобных вещей относятся и хранящиеся в Эрмитаже ацтекское золото, нагрудное украшение. История этого украшения малоизвестна. В Эрмитаж оно поступило в 1926 году, а до этого хранилось в Строгановском дворце-музее, следовательно, принадлежало к мексиканской коллекции Строгановых. Скорее всего, ацтекское украшение было приобретено у парижского антиквара Бабана, который имел большое собрание памятников Древней Мексики. Это украшение представляет собой большой бубенец 5,5 на 4,1 сантиметра с широким щелевидным прорезом внизу. А внутри бубенца находится небольшой шарик из красной меди, и при потряхивании бубенец издает короткий мелодичный звон. Верхняя часть бубенца украшена головой воина с раскрытым ртом. У него даже видны зубы, длинным прямым носом и широко раскрытыми глазами. Над узким лбом воина с резко очерченными надбровными дугами видна часть волос, выполненная в виде рельефного жгута с насечками. А в ушах воина крупные дисковидные серьги. На его груди, которая одновременно является и верхней частью бубенца, рельефом изображено какое-то украшение в виде овальной вытянутой пластины, покрытой горизонтальными извилистыми линиями. На голове воина надет шлем в виде орлиной головы с широко раскрытым кривым клювом, так что само лицо выглядывает между двух его половинок. Над клювом изображены глаза и перья орла, которые переданы извилистыми полосками проволоки. В верхней части украшения находятся два массивных кольца для веревки или цепи, на которой это украшение носилось. От боков шлема отходит плоская прорезная прямоугольной формы рамка, изображающая пышный султан из перьев, каким обычно украшались шлемы. Пучки перьев спускаются вниз до половины туловища, а с левой стороны шеи отходит вниз небольшое продолговатое украшение из перьев в виде крыла. А у правой руки воина, согнутой в локте и поднятой вверх, небольшой жезл, украшенный в верхней части тоже пучком перьев и охватывающим его кольцом. А в левой руке, опущенной вниз, воин держит три дротика, а выше их, на кисти руки, надет небольшой щит, также украшенный по краям перьями. Ацтекское нагрудное украшение было отлито из высококачественного золота, блестящего желтого цвета, способом потерянной восковой формы. После отливки бубенец был зачищен, детали его в нескольких местах, лицо воина и его шлем доработаны резцом и отшлифованы. При изготовлении украшения мастер использовал крученные нитки, покрытые воском. Они-то и создают впечатление филигранной техники. Но какое же практическое назначение было у этого бубенца? Был ли он простым украшением любого индейца или использовался только для определенных целей? В ацтекском обществе, как известно, воинскому могуществу и отваге придавалось очень большое значение. Для особо отличившихся в боях воинов был создан особый ритуал, и заслуги воина рассматривались в прямой зависимости от числа взятых им пленников. Даже переход из группы юношей в группу воинов был связан со взятием в плен первого пленного. Кроме того, и здесь существовали своего рода различия, например, взят ли пленник при помощи товарищей или без нее. Если молодой ацтек действовал с помощью других, то обязан был привести сразу шестерых пленных. Только после этого юноша переходил в группу воинов и получал все права взрослого мужчины. Но если юноша очень долго не мог захватить пленного, его ожидал всеобщий позор. Он считался переростком и обязан был носить детскую прическу. Молодого ацтека, захватившего пленного в одиночку, без помощи товарищей приводили во дворец Монтесумы, где победитель после беседы с правителем получал ценные подарки. Вся дальнейшая карьера